Эдуард. Эд, ну еще одну гонку. Сам Цветков притащил свою задницу. Чего тебе стоит, мужик? Не унимался Боря, указывая на красный кабриолет. Хмуро свел брови, заглядывая за плечо друга. Тачка Макса стояла на парковке среди других машин. Только странно, что я до сих пор его не видел. Я разделаюсь с ним за 5 секунд, хмыкнул, отдирая от себя какую-то подвыпившую бабенку. Хорошо. Тогда объявляем последний заезд. Это будет зрелищно, вылупил глаза товарищ. Я покачал головой. Цветков был последним, кого я ожидал увидеть на гоночной трассе. Даже во время постановки самых простых трюков актер трясся от страха и вел себя как баба. Но по большому счету мне было плевать. Одной гонкой больше, одной меньше. Вернулся в автомобиль и подъехал к отметке старт. Окна были закрыты, поэтому не мог расслышать, что болтают на улице. В кармане ожил телефон. Ответил, подавив досадный вдох. «Эдик, хотела узнать, чем ты будешь заниматься после заезда», — нерешительно поинтересовалась Настя. «Мы же вчера все выяснили», — процедил сквозь сжатые зубы. Боковым зрением я обратил внимание, что красный кабриолет поравнялся с моей машиной. «Да, но я ужин приготовила. Может, заедешь?» «Насть, я тебя не люблю». На том конце разлилась гробовая тишина, которая спустя секунду заполнилась короткими гудками. Машинально повернул голову и вздрогнул, словно громом пораженный. «Лина!» — рявкнул, открывая окно. «Ты что, сдурела? Я не собираюсь в этом участвовать!» Но было поздно. «Три!» — девушка ликующе рассмеялась, прижимаясь красными губами к стеклу. Мой взор застыл на аккуратном отпечатке пухлых губ. Хриплый стон вырвался из горла. Не успел слова сказать, как она отвела взгляд, с ожесточением уставившись перед собой. «Два!» «Твою мать! Какого черта эта девчонка творит? Я не мог подвергать ее такой опасности, но и проиграть на глазах у сотен людей тоже не мог». «Один!» И толпа взорвалась ликующим ревом. Лина сорвалась с места, как ведьма на метле. Вчера она выглядела жалкой и побежденной, я даже испытал разочарование. Такая же, как и все. Чем больше грубости, тем сильнее они текут. Но сейчас от одного взгляда штормовых глаз плавилась резина на колесах, чего уж говорить о моем сердце. Эта девчонка — ураган. Бросила мне вызов, и я не мог спасовать. Утопил педаль газа в пол, ощутив, что адреналин вот-вот повалит из ушей. Проехал с небольшим отставанием 2 круга, чтобы усыпить ее бдительность. Каждая мышца на теле разрывалась от напряжения, когда я, практически поравнявшись с соперницей, вошел в очередной поворот. В эту секунду случилось непоправимое. «Блядь!» Ладони вспотели, перед глазами все завертелось, и я чуть было не потерял управление. Железного подрезало меня, заставляя машинально выкрутить руль влево, сбавляя скорость. Пульс завибрировал в горле. Чудом удержал автомобиль на трассе, изумленно глядя вперед. Ангелина с победоносным ревом мотора преодолела финишную черту. «Она меня сделала!» Яростно запустил пальцы в волосы, давясь истерическим смехом. Я остановился, не доезжая несколько метров, устало забросил руки за голову и прикрыл глаза. «Поздравляю, бес! Тебя одолела девчонка!» Ошалело заорал Боря, вваливаясь в машину. Я поддавался. «Не ври! Если б ты не притормозил, она бы расхлестала ваши тачки! Такая же сумасшедшая!» Лина стояла на небольшой возвышенности в центре ликующих зевак и как маленькая девочка хлопала в ладоши. Она выглядела счастливой и умиротворенной. Вдруг из толпы с громадным букетом роз вышел Цветков. Нежно улыбаясь, победительница обвела его шею руками. Поясницу прошибла мелкая дрожь. Мне захотелось что-нибудь расколотить. Рядом с ней я качусь в ад. Самое пекло. «Ничего удивительного! Ведь синоним к фамилии бесов и есть ад!»